Сара подарила ему золотой портсигар работы Фаберже, покрытый голубой глазурью и украшенный бриллиантами с дарственной надписью «Царицы Александры царю Николаю» в 1916 году и чудесную упряжь от Гермеса, которая восхитила его, и модные часы от Картье. На крышке часов она выгравировала «Первое Рождество, первая любовь, от всего сердца Сара». Он был так растроган, когда прочитал надпись, что на его глаза навернулись слезы. Подхватив ее на руки, он отнес ее в спальню. Большую часть рождественского дня они провели в постели, радуясь, что не вернулись в Лондон к пышным церемониям и бесконечным традициям. Проснувшись утром, Вильям улыбнулся ей и поцеловал в шею и снова сказал, как сильно ее любит. «У меня есть для тебя еще кое-что», — признался он. Но не был уверен, останется ли она довольна подарком. Это была самая безумная вещь, какую он когда-либо совершал. Самый безумный миг в его жизни. И все же у него было предчувствие, что ей должно это понравиться. А значит, подарок стоил всех его хлопот. Он вынул из ящика маленькую коробочку. Она была завернута в золотую бумагу и перевязана узкой золотой лентой. «Что это?» Она посмотрела на него с любопытством ребенка. У Вильяма все похолодело внутри. «Открой ее». Она открыла. Медленно, осторожно. Ей было интересно, что это за редкая драгоценность. Коробочка была довольно маленькой, но когда она развернула бумагу, внутри оказалась другая, еще меньше, а в ней крошечный деревянный домик, сделанный из спичечного коробка. Сара вопросительно посмотрела на Вильяма. «Что это, любимый?» «Открой его», — сказал он, задыхаясь от волнения. Она открыла спичечный коробок, и внутри была узенькая полоска бумаги, на которой было написано «Шато де ля Мёс. Рождество после свадьбы. 1938. От Вильяма со всей любовью». Сара смотрела на него пораженная. Прочитав эти слова, она вдруг поняла, что он сделал, и вскрикнула от изумления, не в состоянии поверить, что Вильям совершил нечто поистине безумное. Она никогда даже не хотела иметь так много. «Ты купил усадьбу?» — спросила она удивленно, обвив руками его шею, и обнаженная бросилась к нему на колени. «Ты это сделал?» «Она твоя. Не уверен, сошел ли я с ума или на меня нашло озарение. Если тебе не нужна эта усадьба, мы можем просто продать землю, позволить ей разрушаться и забыть о ней». Она обошлась ему недорого. С ней придется слишком много возиться, чтобы привести все в порядок. Сумма, которую он заплатил, была до смешного мала. Ему больше стоило перестроить свой охотничий домик в Англии, чем купить шато де ля Мёс со всей землей и постройками. Сара была вне себя от волнения, а Вильям сиял счастливый, что угодил ей подарком. Купить усадьбу оказалось более сложной, чем он предполагал. Она принадлежала четырем наследникам, двое из которых жили во Франции, один в Нью-Йорке, а еще один в английском захолустье. Но его стряпчим удалось уладить сделку. А отец Сары связался через банк с женщиной, которая жила в Нью-Йорке. Наследники были дальними родственниками графини, которая умерла 80 лет назад, как и сказал им крестьянин. Люди, у которых он купил замок – отстояли на несколько поколений от графини, и никто из них не знал, что делать с доставшейся им собственностью и как ее разделить. Так что все было предоставлено воле судьбы, пока Сара не нашла эту усадьбу и не была очарована ею. И тут она с тревогой посмотрела на Вильяма. «Ты, наверное, отдал за нее целое состояние?» Ее не покидало бы чувство вины, если бы это оказалось так, хотя в глубине души Сара считала, что усадьба того стоила. Но на самом деле он купил ее почти за даром. Все четверо наследников испытали большое облегчение, когда узнали, что могут освободиться от нее, и никто из них не оказался слишком алчным. «Целое состояние придется потратить, когда мы будем ее восстанавливать. Обещаю, что все буду делать сама. Когда мы можем вернуться и начать?» Она, как ребенок, подпрыгнула у него на коленях, и он застонал от восторга. «Сначала мы должны вернуться в Англию, и мне надо уладить кое-какие дела там. Я не знаю, возможно, в феврале или в марте. Мы не можем поехать скорее?» У нее был вид, как у счастливой маленькой девочки в рождественское утро, и он улыбнулся. «Мы постараемся». Вильям был очень доволен, что ей понравился его подарок. Теперь его тоже взволновала перспектива возрождения усадьбы. «Так будет хорошо приняться вместе с ней за работу, если только эта работа не убьет их обоих. Я счастлив. Раз или два я испытал неприятные чувства, когда мне казалось, что ты уже забыла об этом имении и что на самом деле оно тебе не нужно. Должен признаться, твой отец счел меня просто сумасшедшим. Как-нибудь я покажу тебе несколько телеграмм. Он полагает, что это не намного лучше, чем твоя попытка купить ферму в Лонг-Айленде. И теперь ему совершенно очевидно, что мы оба сумасшедшие и прекрасно подходим друг к другу». Сара весело рассмеялась, снова подумав о доме, а потом озорно взглянула на Вильяма, и он сразу заметил этот взгляд. «У меня тоже есть для тебя кое-что. Я думаю...» «Я не хотела говорить тебе до тех пор, пока мы не вернемся в Англию. И я уверена, я думаю, что, возможно, у нас будет ребенок». Она выглядела смущенной и в то же время довольной. Вильям ошеломленно посмотрел на нее. «Так скоро? Сара, ты серьезно?» Он не мог этому поверить. «Думаю, что да. Должно быть, это произошло в нашу свадебную ночь. Через несколько недель я буду знать наверняка». Но она уже заметила первые признаки. На этот раз она поняла это сама. «Сара, моя дорогая, ты просто изумительна». В одну ночь у них появилась семья и замок во Франции, если не считать, что у Сары еще не было полной уверенности, а замок стоял совершенно разрушенный. Тем не менее, оба были счастливы. Они остались в Париже, гуляли по набережным Сены и любили друг друга. Обедали в маленьких бистро, а потом возвратились в Лондон, чтобы быть герцогом и герцогиней Вайтфилд.